Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а я вот подумала, а в сказках можно все-все, что вздумается? Конечно. Прямо все-все-все при все? Да, все-все-все при все. А почему у них тогда все одинаковое? Как-то одинаковое. Не совсем понимаю. Все сказки разные. Нет, ты не понял. Они, конечно, разные, но их всегда рассказывают одинаково. Красная шапочка всегда встречает волка и больше никого. А спящая красавица никогда не просыпается, чтобы, например, водички попить. Но это же традиция, Ульянка. Ну и что? Неужели никому не интересно, что будет, если что-нибудь поменять? А ты не боишься, что в результате получится какой-нибудь винегрет? Все перепутается, персонажи смешаются. Ну так это же хорошо, так ведь веселее. Слушай, раз тебе так хочется, я могу попробовать что-нибудь такое сочинить. Но если что, распутывать будешь сама. Я распутаю, распутаю. Ну тогда рискнем. Предлагаю начать со сказки «Три медведя». Устроит? А все равно, начинай с чего хочешь, а я потом чего-нибудь добавлю. Ну... давай тогда вот так. Жили-были дедушка да бабушка. И была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. Стала она бабушку с дедушкой просить: «Бабуль, дедуль, я с Маринкой и Кристинкой в лес хожу, ладно? Мы ненадолго. И дайте мне рюкзак какой-нибудь, что ли? Я грибов наберу». Отпустили ее дедушка с бабушкой. Только велели от подружек не отставать, а то заблудиться можно. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. А Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она их звать: «Марина! Кристина! Ау! Ну вы что, в прятки со мной играете? Эй! Эх, телефон у меня сел, даже позвонить не могу». А подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. «Эй, люди, есть кто живой?» Но никто не ответил. Толкнула Маша дверь, та и открылась. «Я говорю, эй, здрасте! Я тут заблудилась у вас в лесу. Вы мне не поможете?» А в том доме жили три медведя. «Нет, пап, стой! Не три медведя, три жирафа». «Жирафы? В лесу, в доме?» «Но ты же сам сказал, что в сказках можно все-все-все-при-все». «Ну ладно, пусть будет по-твоему». Жили в этом доме три жирафа: папа, мама и их сын. Стала Машенька в доме осматриваться. Видит, стоит высокий стол, а рядом с ним три стула. Захотела Машенька присесть. «Вот какой стульчик хороший. Маленький, аккуратненький. Сяду на него». А это был стул папы жирафа. У него же в семье самый большой рост. Ему, чтобы до высокого стола дотянуться, и такого стульчика хватало. А вот Машеньки нет. «Неудобно мне на нем сидеть. Пересяду на второй, который повыше». Второй стул был мамы-жирафихи. Хоть он и повыше, но Маша с него все равно до стола не достает. Нет, на этом тоже неудобно. Придется сесть на третий. Правда, он совсем высокий, на него карабкаться придется. А третий стул был детский. На нем сын-жирафик обычно сидел. Кое-как взобралась на стул Машенька. Отдышалась, огляделась. Ну вот это совсем другое дело. Я отсюда хотя бы могу рассмотреть, что тут у них на столе есть. Видит Машенька, стоят на столе три плошки. Стало ей интересно, что там внутри. Взяла первую, самую большую. Это что, салат? Ну-ка. Ой, тьфу, это же сено какое-то. Я такое не ем. Взяла Машенька плошку поменьше. Заглянула в нее и говорит: опять салат, правда другой какой-то. Не то цезарь, не то греческий. Может, он повкуснее будет? Ой, нет, это просто листья какие-то. Такое я тоже не ем. Взяла Машенька третью плошку, самую маленькую. Ну что, тут тоже трава да листья? Ой, нет, тут яблоки, груши, апельсины. Вот это я, пожалуй, съем. Слопала Машенька все из маленькой плошки и стала на стуле качаться. А я, между прочим, 100 раз говорил: качаться на стульях очень опасно, можно упасть. Подломилась у стула ножка, упала Машенька на пол. Ай, мамочки! Хорошо еще, что не ушиблась. Посидела она немного на полу, да и спать захотела. Ой, что-то у меня глаза слипаются. Устала я, нужно подремать чуть-чуть. Спрыгнула Машенька со стула, пошла кровать искать. Пришла в спальню, смотрит, а там целых 3 кровати. Ульянка, а тебе не кажется, что жирафы в кроватях не спят? Ну, пап, медведи же в кроватях спали. Это сказка, тут все что угодно может быть. Ну, ладно. В общем, стала Машенька себе кровать выбирать. Увидала первую, огромную, просторную. Забралась в нее, улеглась. Нет, честно говоря, неуютно мне тут. Я на такой большой площади потеряться боюсь. В таком одеяле и вовсе запутаюсь. Слезла она с первой кровати, ко второй подошла. Она вроде поменьше будет. Забралась в нее, попробовала заснуть. Нет, тут тоже как-то не по себе. И подушка большая. И вообще, надо третью попробовать. Перебралась Машенька на последнюю кровать. Лежит, не нарадуется. Но вот здесь мне нравится. И подушка в цветочек, и одеяло в звездочках. А главное, размерчик мой. Все, тут и останусь. Закрыла она глаза и заснула. А в это время вернулись 3 жирафа домой. Подошли к столу, папа жираф и говорит: интересно, интересно. Мне кажется, что кто-то сидел на моем стуле и сдвинул его с места. Мама жирафиха тоже удивляется. Ты знаешь, дорогой, мне тоже кажется, что кто-то сидел на моем стуле и сдвинул его. А маленький жирафик говорит: да вы только посмотрите, тут кто-то и на моем стуле сидел, да еще и сломал его. Увидели жирафы свои плошки и снова недоумевают. Вы знаете, у меня такое ощущение, что кто-то ел из моей плошки. Мне так кажется, не знаю почему. Милый, из моей тоже кто-то ел, я это вижу. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем мы ушли из дома и оставили еду на столе. Но из моей плошки кто-то не просто ел, а еще и слопал все до крошки. Пошли жирафы в спальню и опять давай возмущаться. Нет, вы только посмотрите. Кто-то спал на моей кровати и всю ее смял. Ничего не понимаю. Моя кровать тоже смята. Неужели и в ней кто-то спал? Тише вы, тише, не шумите. В моей кровати кто-то до сих пор спит, смотрите. Проснулась тут Машенька и... Ульянка, что там дальше было-то? Она в окошко выпрыгнула и сбежала. И все, конец. Нет, так дело не пойдет. Что же это за сказка такая? Пришла девочка в чужой дом, нахулиганила и в окно? Хм, будем исправлять. Может, не надо? Надо, надо. Ты же сама говорила, что сказки нужно иногда переделывать. Вот сейчас и займемся. Проснулась, значит, Машенька, испугалась, хотела в окно сбежать. А окна-то у жирафов в доме высокие, не допрыгнуть до них, не достать. Тут мама жирафиха и говорит: «Что же ты, девочка, тут устроила? Нехорошо получается. Ну-ка, помоги нам порядок навести». «Ой, простите меня, пожалуйста, я сейчас». И стали они вместе порядок наводить. Маша с жирафихой плошки помыли, новых салатов нарезали. Папа-жираф стул сломанный починил, а маленький жирафик постели заправил. Маша ему тоже помогала. «Ну вот, теперь все совсем как раньше. Спасибо тебе, девочка, за помощь. А теперь наш сынок тебе дорогу из леса покажет». «Спасибо вам! До свидания!» Вывел жирафик Машу из леса, и вернулась она домой. Тут и сказочке конец. «Пап, а знаешь, мне понравилось сказки переделывать. Давай в следующий раз опять так сделаем». «Давай, конечно. У Колобка, например, переделаем. Меня всегда удивляло, зачем его лиса съела. Лисы ведь хлеб не едят». «А я всегда удивлялась, почему в курочке Ряби дед с бабкой сырое яйцо разбить пытались? Его сварить надо было сначала. Тогда бы и мышка была бы не страшна. Подумаешь, упала. Почистили бы и съели». «Ты что? Оно же грязное». «Кажется, мне следующая сказка у нас будет про всяких микробов». «Договорились. Жили-были три микроба. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.